Приступив к четвертому пункту нашего конспекта «Постоянство в молитве», в предыдущей беседе мы начали рассматривать два понятия о выражении «вымолить у Бога». Во-первых, мы указали, что грешникам не нужно вымаливать спасение у Бога. Он приготовил им спасение без вымаливания. Вероучение о вымаливании у Бога спасения чуждое Библии, неправильное и вредное. Теперь, во-вторых, посмотрим на тексты библейских доказательств, что грешникам не нужно вымаливать у Бога спасение. В Библии имеется два вида доказательств, чтобы грешнику ничего не нужно вымаливать у Бога спасение. Первым доказательством являются простые ясные заповеди, показывающие план спасения. Священное Писание ясно показывает, что спасение моментально возможно для тех, кто верует. Обратите внимание на следующие места Священного Писания. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1 глава 12 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава 16 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанна 3 глава 18 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает над нем». Иоанна 3 глава 36 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5 глава 24 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, верующий и видящий Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Иоанна 6 глава 40 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6 глава 47 стих. «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов имени Его». Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываются им всякий верующий». Деяния апостолов, 13 глава, 39 стих. «Верующий в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Никакой честный читатель этих стишков Священного Писания не может сказать, что эти прочитанные места указывают на процесс вымаливания спасения у Бога. Нет, они учат о моментальном спасении через веру в Иисуса Христа. Как только человек поверует в Иисуса Христа, он имеет жизнь вечную. Многие другие места Священного Писания говорят о том, что спасение можно получить сразу. Например, Евангелие от Иоанна 6 глава 37 стих говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Конечно, прийти к Господу нужно с верою, что является действием верующего сердца. Но в том же месте не сказано: «Приходящего ко Мне и продолжающего постоянно приходить ко Мне не изгоню вон». Нет, не имеется элемента времени в этом пришествии. В то мгновение, когда грешник придет в сердце своем Богу, он имеет спасение. Это как раз то, что мы цитировали в Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть дал им спасение. А принять просто означает сказать «да» Иисусу и разрешить Ему войти в наше сердце. Оно никак не может требовать продолжительного процесса. Когда открываем дверь, Спаситель входит. Когда сердце говорит «да», Спаситель делает то, что давно желал сделать и просил, чтобы разрешили ему сделать. В послании к Римлянам, 10 главе 13 стихе говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Призвать в смысле этого стиха означает призвать один раз. Это непродолжительное прошение и моление. Ничего подобного не преподается в этом стихе или в каком-нибудь другом стихе Библии. Душа, которая просит у Бога милости, получит ее. Самопрошение является простым доказательством веры в сердце и готовность получить то, что Бог давно предлагает грешникам. Это не значит, что необходимо какое-то внешнее призывание для спасения. Скорее, призывающий Господа показывает и доказывает, что он верит. Послание к римлянам, 10 глава, 14 стих, объясняет. Но как призывать того, в кого не уверовали? Тот, кто призывает Христа, уже верит в Него. И призывание является просто свидетельством и доказательством веры, которая сразу спасает. Тот, кто призывает, уже уповает. Опять подобная мысль находится в словах Иисуса, записанных в Евангелии от Матфея, 10 главе, 32 стихе. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто принимает Христа, является спасенным». Опять, это не исповедание спасает. Иосиф из Аримафеи был учеником Христа и был спасенным, хотя он был тайным учеником и никогда открыто не исповедовал Христа. Исповедание не спасает. Скорее, оно является доказательством, что человек уповает на Христа в своем сердце. Будет очень мало времени для бедного грешника, чтобы принять Христа как своего Спасителя, и еще меньше, чтобы взглянуть на Спасителя, довериться Ему в сердце и получить спасение. Итак, мы видим, что библейские обетования никогда не представляют спасение как длинного, продолжительного процесса для тех, кто долго умоляет, кто долго скорбит и неотступно просит, пока не прикоснется к сердцу беззаботного и безразличного Бога. Посредством всех обетований в Библии грешник, который в своем сердце обратится ко Христу, будет сразу спасенным. Итак, вымаливать у Бога спасение для погибшего грешника просто не нужно. Однако, не поймите меня неправильно, я не сказал, что те, кто долго ожидает от Господа и много молится, никогда не получат спасение. Я уверен, что они часто получают. Но они никогда не получат спасение до тех пор, пока они не доверятся Христу. И если бы они начали доверяться Христу перед тем, как они начали умолять Его, а не в конце, они бы спаслись сразу, без всякого замедления. Итак, просто довериться Слову Божию, Его пролитой крови, Его любви, Его искуплению является единственным и верным путем для спасения. Вторым доказательством, что грешнику не нужно вымаливать у Господа спасение, являются библейские примеры. И библейские примеры также определенно, как и библейские заповеди, показывают, что когда грешник спасается, он спасается моментально, без продолжительного периода сетования или моления, чтобы коснуться равнодушного Бога или возбудить в своей душе надлежащего состояния для того, чтобы Бог мог спасти его. Некоторые очаровательные случаи спасения описаны в Библии. Обратите внимание, как в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 40 по 42 стих, Симон Петр получил спасение. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Когда Петр пришел ко Христу, он был спасен, потому что он пришел к Иисусу в сердце, так же, как и в теле. Филипп, очевидно, был спасен, когда Иисус нашел его и сказал: «Иди за мною». Иоанна 1 глава, 43 стих. Когда мы узнаем о спасении Нафанаила, новообращенный Филипп находит Нафанаила и приводит его к Иисусу. Один вопрос Иисусу, и все сомнения рассеялись, и Нафанаил был спасен. Иоанна 1 глава, 45 по 49 стих. В этих случаях определенно не было продолжительного времени плача, рыдания, моления, чтобы спастись. Женщина у колодца в самарийском городе Сихаре была спасена, когда разговаривала с Иисусом. Он указал ей на ее грех и что он обещанный Мессия. Иоанна 4 глава с 5 по 26 стих. В Евангелии от Луки 18 главе с 13 по 14 стих Иисус говорит об обращении мытаря в храме. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказывай вам, что сей пошел оправданный в дом свой». Молитва из шести слов, и бедный грешник пошел домой уже спасенный. Определенно здесь не было так называемого вымаливания у Бога. В книге «Деяний святых апостолов» мы имеем довольно много примеров, как люди сразу же получали спасение. К сожалению, сегодня мы не имеем времени, чтобы останавливаться на этих примерах. В заключение еще раз подчеркнем. Библия не учит, что человеку нужно долго искать Бога, долго молиться и сетовать. Божий путь спасения для грешника прост. Бог желает, чтобы он поверил в Иисуса Христа, принял его, отвернувшись в сердце своем от своего греха, исповедав ему, Христу, грехи свои, веруя, что он простил и очистил его. Дорогой радиослушатель, веруй в Иисуса Христа и спасешься. Аминь.